Глава 50. Слияние наших губ вызывает во мне целый взрыв эмоций. Таких, что изо рта вылетает глухой стон, а пальцы сами впиваются ему в волосы. Девочка. Шумно выдохнув, Север сгребает меня в охапку и прижимает к себе так, что трещат кости. Эйфория уверенно заражает собой каждую клетку моего организма. Меня так давно не трогал мужчина. Меня так давно не трогал он. Хочу секса. Шепчу я, вцепившись в края футболки Севера. «Я хочу секса с тобой». Вместо ответа Север рывком подхватывает меня под бедра и, развернувшись, прижимает к стене. Мой рот соскальзывает к его подбородку. Язык обжигает солоноватый вкус кожи. Я и не помню, когда была настолько возбуждена. Жар его тела опаляет соски даже через слои одежды. В промежности мучительно ноет. Голова плывет. «Сними». Сама не знаю, что именно я под этим подразумеваю. То, что Север должен раздеть меня или раздеться сам. Хороши оба варианта. Глотнув воздуха, я с новым рвением отдаюсь поцелую. Поцелуй с ним сильнейший афродизиак. Ни с кем мне так не нравилось целоваться, и никто не целовал меня так возбуждающе. Подчиняя и лаская одновременно. «Ты так пахнешь!» Бормочу, трогая языком уголки его губ. Не знаю, почему мне так нравится твой запах. А мне нравится твой. Его живот все такой же твердый, как я помню, если не тверже. Кожа такая же гладкая. Протолкнув пальцы выше, я царапаю его соски. Никогда такого не делала, но сейчас почему-то хочется. Хрипло выругавшись, Север наваливается на меня всем телом, отчего становится сложно дышать. Слышится звук расстегиваемой молнии, шорох упавших брюк. Скорее. Зажмурившись, я в выступлении поджимаю ступни. «Сделай, ну, пожалуйста!» Его член упирается в мои намокшие от возбуждения стринги, словно желая протаранить их насквозь. От отчаянной попытки раздвинуть ноги шире, чтобы помочь, начинает ломить бедра. Затем я чувствую его пальцы между ног. Задев клитор, они отводят полоску белья в сторону, облегчая проникновение. «Черт!» Вскрикнув, я впиваюсь зубами в его нижнюю губу. Член Севера заполняет меня без остатка, до выступивших слез, до распирания в животе. «Нормально?» Его голос хриплый и севший, лоб упирается в мой. «Да». Я моргаю в знак согласия. «Только, пожалуйста, не останавливайся!» Я бы и не смог. До боли впечатав пальцы в мои ягодицы, Север делает повторный толчок. В промежности разливается тягучее, сладко-терпкое нытье. Я крепко сжимаю веки и не желаю упустить даже талики этих ощущений. Трение крепкого мужского тела, возбуждающего запаха, жадных прикосновений рук, вкуса поцелуя и нарастающего движения внутри себя, от которого вибрируют внутренности. «Скажи что-нибудь». Задыхаясь от глубины и силы толчков, сиплю я. «Что-нибудь только для меня». «Ты красивая и особенная». Дыхание Севера прерывается. Меня охереть как мотает. Хочется и понежнее с тобой быть, и, блядь, так сильно затрахать. Не открывая глаз, я улыбаюсь. Это приятные слова. Даже самые грубые. Затрахай. Я не против. Соседи неделю живут на даче, так что мы их не потревожим. Север издает тихий смешок. Уж о них-то я меньше всего забочусь. Открой глаза. Пусть и не сразу, я слушаюсь, медленно приподнимая веки. Его расширенные зрачки находятся близко-близко. Смотрят прямо в мои. Глубокий толчок. Дернувшись, я стараюсь удержать их в фокусе. Север делает то же самое, продолжая смотреть мне в глаза. Еще толчок. Мой рот распахивается в беззвучном крике. Темно-серая радужка напротив становится свинцовой. Новый толчок. Даже будучи абсолютно голой, я не была настолько обнажена, как сейчас, когда на мне есть практически вся одежда. Заниматься сексом, глядя глаза в глаза — это особый эксперимент. Эксперимент, на который я думала, я вряд ли способна. Для этого нужны близость и доверие, а у нас с Севером их по понятным причинам нет. Нравится. Читаю я по его губам. Киваю. Нравится, спрашиваю. Переспрашивает он требовательнее. Да. Хриплю я. Нравится. Охуенная ты малая. До боли сжав мои бедра, он прижимается ко мне лбом. Всегда разная, поломанная, но такая живая. Никогда не угадаю, чего от тебя ждать.